Глава 62. Орудие щелкнуло, словно удар бича, и где-то за горкой, невидимая наблюдателем мишень, разлетелась вдребезги. Это видели только лейтенант Хирш, который сидел в кабине робота, и старшина Тельгаузен, забравшийся с биноклем на соседнюю горку, чтобы комментировать стрельбы. «Дистанция небольшая, Тедди. Ставь 70%. Ты не заставишь снаряд лететь быстрее, чем положено. Неужели непонятно?» «Ну так дай мне таблицу!» – кричал в открытую дверцу Хирш. «Дай таблицу, чтобы черным по белому. Такая-то дистанция, такая-то мощность разрядки». «Это не мое дело, приятель. Если нужна таблица, стреляй и записывай». «А сколько на это уйдет снарядов?» – вмешался капитан Хольмер, который вместе с Джеком стоял в низинке и не видел результатов стрельбы, однако осуществлял общее руководство. «Сотня, не меньше!» – сурово изрек Тельгаузен. «Ни хрена себе! Вы думаете, кто-то позволит вам сжечь снаряды ради дурацких экспериментов?» «Не хочешь сжечь снаряды, будешь сжечь контроллеры с проводкой в комплекте. 4700 ливров за комплект. Как тебе такая перспектива, Джон?» Поинтересовался Тельгаузен и зло засмеялся. Капитан задумался, а Хирш в своей кабине совсем скис. Дело шло к тому, что волшебный Гаусс у него демонтируют и вернут неинтересную и неэффективную штатную пушку. Поначалу все шло хорошо. Новая пушка работала прекрасно и давала замечательные результаты. Но потом вдруг задымилась электронно-электрическая начинка, и он в кабине едва не угорел. Хорошо, что было кому прикрыть, а то бы раздолбали как лежачего, ведь у него даже зенитные пушки не работали. Потом была замена сгоревших деталей и снова выход на операцию. Подходить близко к роще десант опасался, поэтому Хирш вызвался гасить подозрительные цели из своего гаусса. И сразу та же проблема. Перегрев, дым, вонь и почти что отступление. А дома причитание Тельгаузена и авторитетный вердикт. Стрельбовые испытания в присутствии командира роты, чтобы было кому принять решение и взять на себя ответственность за разбазаривание ресурсов. «Джек, может, ты чё скажешь?» – крикнул из кабины Хирш. Все знали, что у Джека на всё было собственное мнение. Правда, он никогда не стремился его высказывать. «Да, Стентон, выдай-ка свои идеи. У тебя иногда хорошо получается», – поддержал Хирша комроты. «Думаю, сэр, что Гаусс нам будет очень полезен. Его поддержку я испытал на себе. Арконские гассы валились как кегли». «Ты давай по делу, Джек!» – крикнул с горки Тельгаузен и навел на Джека бинокль. «Я думаю, что можно пристрелять пушку к мощности и обойтись меньшим количеством снарядов». «Каким именно количеством?» – сразу спросил Хольмер и шмыгнул носом. С тех пор, как завязал с выпивкой, капитан пил много горячего чая и теперь, пропустив две процедуры, испытывал дискомфорт и усиливающийся насморк. «Ну так...» – Джек пожал плечами. «Самая ближняя дистанция 500 метров, дальше идет 800, 1000, за ней 2000, 4000». «Ну, и что это значит?» «Это значит, что нужно сказать Олафу, чтобы забрал в парке три негодных корпуса с одним целым бортом и расставил на этих дистанциях, ну, хотя бы прикидочно. А потом лейтенант Хирш ударит по ним тремя снарядами в каждой, но с разной мощностью. Скажем, в первую мишень 30% мощности, 40 и 50. Во вторую 50, 60 и 70. Ну и так далее. А потом по результатам можно будет составить таблицу». В первые несколько минут капитан ничего не говорил. Он был из тугодумов, только следил за реакцией Хирша и Тельгаузена, которые, в свою очередь, сосредоточенно вычисляли каждый свое. «И что, Джек, я что-то не понял, сколько снарядов на это потребуется?» – спросил капитан. «Десяток, сэр». «Десяток? Ну, десяток я разрешаю. От десятка мы не обеднеем. Правильно, старшина Тельгаузен?» «Правильно-то оно правильно. Только у нас на 100% мощности электроника все равно гореть будет. У нас перегруз от этого. Вот и все». «Джек!» – произнес капитан с вопросительной интонацией. «На этот счет у меня тоже имеется одна мысль. У Грея большое удобное кресло, не то что в Таргаре. Так вот, в него можно вшить штук 300 элементов наборной батареи и проложить от нее отдельный кабель. Батарея будет заряжаться процентов на 15 от основной, но этого, я полагаю, хватит, чтобы снять перегрузки с дорогого контроллера. И пусть она срабатывает, скажем, при нагрузке после 80%. Тогда мы точно сохраним и провода, и контроллеры». «Но контроллеров тогда потребуется две штуки. Две штуки контроллеров!» – закричал с горки Тельгаузен. «Да, два», – согласился Джек. «Но второй можно поставить попроще. У тебя ж есть какие-то, ты сам мне показывал, ну, подешевле?» «Ну, есть, от танкеток, по 200 ливров». «Значит, такое возможно, старый», – заулыбался капитан. «В теории все возможно. И вообще, сам ты старый», – огрызнулся Тельгаузен. «А ты, Джек, если такой умный, айда завтра в парк кувалдой махать. А то много вас тут, теоретиков сраных. А железо, между прочим, механикам точить приходится». «Берти, я пока совершенно свободен. И завтра после завтрака приду к тебе в парк. В полное твое распоряжение. И послезавтра тоже», – заверил Джек. «Ловлю тебя на слове, приятель», – воскликнул Тельгаузен со своей горки, снова наставляя на Джека бинокль. «Ловлю тебя на слове».